Глава 33. Счастье и слезы. Мика очнулась, когда чьи-то прохладные руки коснулись ее горячего лба. С трудом разлепила глаза и увидела залитое розовым светом лицо Акиры. Он был бледен и напуган, с сожалением смотрел на ребенка, которого обнимала Мика, поднял с земли меч, заткнул себе за пояс, закатал рукава кимоно. «Давай-ка, вот так». Он помог Мика надеть нижние штаны, осторожно подхватил ее на руки. «Сейчас мы отнесем тебя домой. Только выйдем из леса, чтобы я мог взлететь». Мика тяжело дышала, прижимая к груди дочь. Золотые нити рассвета сплетались с темными ветвями деревьев. Щебетала какая-то птица, ветер подпевал ей, шелестя опадающей листвой. По духам размеренно билось сердце Акиры. Все вокруг было таким живым, громким, настоящим, и от этого Мика становилась еще больнее. «Мы уже думали, что ты не вернешься. Я звал каждый день, но ты не откликалась. Кёко чуть не сошла с ума, когда узнала о твоем уходе, угрожала убить Кио, если он тебя не вернет. И неделю дневала и ночевала у ворот. А сегодня я почувствовал, что наша связь оборвалась, и решил проверить. Как долго меня не было!» Голос был слабым, тихим, но после Йоми непривычно резал слух. «Почти 3 недели». Сердце встревоженно забилось. «Райден?» «Еще держится». По спине Мика прокатилась волна облегчения. «Она еще может успеть!» Мысленно она попросила Райдена потерпеть еще немного. Она больше не ощущала их связи, но надеялась, что он услышит. «Акира, отнеси меня в другое место. Тебе нужна помощь Шина. Пожалуйста, Акира». Сгоревший дом Райдена темнел на фоне желто-зеленых полей. Мика не знала, куда еще пойти со своим маленьким грузом, и это место казалось самым правильным. Акира спустил ее на землю в саду. Выжженная земля была укрыта красной листвой золотого гинга. К нему Мика и направилась. Акира зачем-то пошел в сгоревший дом. Кажется, перед этим он говорил что-то Мика, но она не услышала. Мика сняла с себя верхнее кимоно, оставшись в белом исподнем, встала на колени и бережно завернула в него младенца. Дочь все еще была немного теплой, или Мика так только казалось. Она копала землю голыми руками, стоя на коленях, зарывалась пальцами в рыхлый грунт, не заботясь о том, что перепачкает одежду. У дочери не было имени. Не была она знакома и с храмом, а потому и хоронить ее надлежало в земле. Она не успела прийти в этот мир, а потому должна была стать его частью. Сейчас эти слова звучали как бессмыслица, но Мика все равно продолжала копать, пока она совершала методичные однообразные движения, выгребая землю. Становилось немного легче. Когда яма показалась ей достаточно глубокой, Мика уложила в нее завернутую в кимоно дочь и еще долго сидела, глядя на нее, не решаясь закопать. Мика не чувствовала ничего, кроме опустошения, и почему-то не могла пошевелиться. Она вздрогнула, когда в доме что-то рухнуло, оглянулась и увидела, как из его глубин выбралась Кёко и поспешила в сад. Акира вышел следом и остался стоять у порога. Внутри что-то надломилось, когда Кёко в нерешительности остановилась у открытой могилы. Мика беспомощно подняла на нее глаза, виновато пожала плечами и покачала головой. «Ох, волчонок!» Ее руки оплели Мика осторожно, будто Кёко боялась, что неверным движением может ее сломать. «Это не твоя вина». «Я знаю». «Ты ни в чем не виновата». «Я...» Мика задрожала, спрятала лицо у Кёко на груди и расплакалась. Душевная боль, которую она не подпускала с того момента, как лишилась Райдена, накатила приливной волной. Внутренняя сила, благодаря которой она держалась все это время, покинула Мика. Волна снесла опоры, обнажила слабость и уродство израненной Мика. Это ее расплата. Расплата за убитую Сенга, за обманутую Хатару, за зло, что она причинила другим в борьбе за собственное благополучие, за свою ниточку счастья, которого всегда была лишена. Она искала свое чудовище и в итоге сама стала чудовищем. Чудовищем, которое сеет вокруг себя одно только разрушение. «Это неправда», — тихо, но уверенно сказала Кёко, а Мика только теперь поняла, что все это время говорила вслух, взахлёб выливая то, что приключилось с ней в Йоми. «Ты не большее чудовище, чем каждый из нас. Райден бы сделал для тебя то же самое, и я тоже для тебя, и для Хидео. И если уж кто и заслужил наказание, так это Хатару, а не ты». «Я лишила ее выбора». «Я не говорю, что ты поступила хорошо, волчонок. Но мир гораздо сложнее, чем просто черное и белое. Ты и сама это прекрасно знаешь. Ты оказалась перед выбором, Хатару или Райден. Одного из них тебе бы пришлось принести в жертву, а себя... Себя ты и так разобрала по кусочкам ради других, Мика». Она обняла Мика крепче, и та заплакала, прижавшись к Кёко всем своим измученным телом. Кёко шептала ей слова поддержки, гладила по спине, затылку и терпеливо ждала, пока Мика выплачет все слезы. Мика была ей благодарна за безусловное принятие, за руки, которые не давали провалиться в ненависть к себе и нежно держали на плаву, так же, как Мика совсем недавно держала Кёко у края пропасти. Они не давали друг другу упасть. Кёко держала ее за руку и тогда, когда Мика закапывала могилу, и после, когда они вошли в сгоревший дом, чтобы добраться до бреши в подвале и вернуться в небесный город. Мика двигалась будто во сне, с трудом замечая происходящее вокруг, но доверяла руке, что вела ее вперед. Она знала, что когда боль притупится и станет немного легче, сможет идти сама. Кёко помогла ей помыться, Шин с Такаи залечили ее раны и сварили отвар из плодов гинга. Когда Мика привели к очагу, чтобы накормить, она вспомнила о Юре. «Она прячется в шкафу», — сказала Кёко. «Я видела ее там, когда выбирала для тебя чистую одежду». Слава богам, она вернулась домой. Бедняжка так перепугалась, а Мика не могла найти сил, чтобы хоть немного ее утешить, а потом и вовсе забыла о ней, утонув в собственном горе. Вернувшись в комнату, Мика села напротив шкафа. «Юри?» — в шкафу пискнули и завозились. «Как ты себя чувствуешь? Я не хотела тебя напугать». Шкаф засопел, всхлипнул. «Юри бесполезны. Госпоже было больно, а Юри не помогла. Юри должна была позвать на помощь, но так испугалась. Юри совсем не знала, что делать». Мика вздохнула и уткнулась лбом в дверцу. «Ты не виновата, Юри. Ты не должна была меня спасать. Ты бы не смогла. Никто бы не смог». Шкаф молчал. Так и не дождавшись ответа, Мика продолжила. «Ты сводила меня в Йоми и вывела обратно. Ты сделала все, что было в твоих силах. И я тебе за это благодарна». Дверца приоткрылась, и из темноты показалась заплаканная личика. «Госпожа грустная. Юри не хочет, чтобы госпожа грустила. Госпожа должна радоваться. Что должна сделать Юри, чтобы госпожа снова веселилась?» Мика открыла дверцу шире и, вытянув Юри наружу, усадила перед собой. «Я грущу, это правда. Мне очень тяжело и больно, Юри. Сегодня я потеряла свою дочь. Я до безумия боюсь потерять Райдена и, если честно, почти не справляюсь с тем, что взвалила на свои плечи. Но ты не сможешь мне с этим помочь, и в этом нет ничего плохого или страшного. Давай просто поддерживать друг друга и делать то, что у нас хорошо получается, ладно? Тогда Юри заварит чай». «Если Юри заварит чай, госпожа станет веселее?» Мика грустно улыбнулась. Она и не рассчитывала, что Юри поймет. А Косягума были незнакомы со смертью, поэтому и горе потерь они не понимали. «Конечно, Юри, я стану веселее». Счастливая Юри выбежала из комнаты, а Мика легла на пол, отодвинула Сёдзи в соседнюю комнату. Райден лежал на прежнем месте, солнечный свет придавал его коже теплый оттенок. Его ладонь упала с футона и лежала на татами. Мика протянула руку и коснулась кончиков его ледяных пальцев. Подойти ближе и увидеть, как далеко распространилась болезнь, она боялась. «Я вернулась», — прошептала она, поглаживая его мизинец. «Потерпи, еще совсем немного». Мика разбудил голос Макото. Радость сменил новый удар. Они с Сацуки вернулись без Ханза. Весть огорчила всех, особенно Юри, но Сацуки не теряла надежды. «Если демоны бездны не отняли его жизнь, я найду способ вызволить его», — уверенно сказала она. «Поэтому не хороните Ханза раньше времени. Уверена, они с ублюдками Зуру надрали всем задницы». Мика не ожидала услышать такой набор грубости от принцессы и подумала, что кем бы ни был этот загадочный Зуру, свое влияние на Сацуки он успел оказать. Но задавать вопросы и слушать рассказы друг друга было некогда. Время играло против них. Акира сидел в стороне, ни с кем не общался, но и не припирался, и на этот раз без споров и торгов отправился за Бунка, стоило только Шину об этом попросить. «Так-так-так, все собрали?» — цокала языком Бунка, оглядывая слитки и шкатулку с нитью жизни. Достала из рукава склянку с белым порошком и поставила на стол рядом с остальными ингредиентами. «Кость обезьяны я смолола и заговорила. Добавишь ее и нить в металл, когда будешь руку ковать. Но я тут подумала, рука-то хорошо, да вот крыльев у вашего Тенгу нет, а стало быть, он не целый». Она хихикнула. У Мика внутри все оборвалось. «Ты подумала?» — гаркнула Кёка, бросаясь на Бунка. Но такая перехватила ее поперек талии. «Что значит, ты тут подумала, ведьма?» «Я не часто имею дела с крылатыми, так что как-то упустила этот нюанс», — развела руками Бунка. «И что? Нам надо из чего-то собрать ему крылья?» — цыкнул Макото. «Или у кого-то оторвать и пришить?» Он красноречиво покосился на Акиру. Тот ответил ему холодным взглядом, но крылья за его спиной исчезли. Бунка захихикала и ногтем постучала себя по подбородку, голова ее взлетела, отделяясь от шеи, кувыркнулась и вернулась на место. «Если бы хоть что-то осталось от его крыльев, это могло бы сработать», — Мика встрепенулась. «Есть перо! Юри!» Юри подпрыгнула и стрелой вылетела из комнаты. Бунка хмыкнула, как показалось, Мика немного разочарована. «Перо из его крыльев, оно же сработает?» «Может быть, может быть», — протянула Бунка, а потом обвела взглядом комнату. «Вы все меня раздражаете, особенно ты!» Она ткнула ногтем в Кёко. «Оставьте-ка нас с Мика наедине!» Кёко собралась было возмутиться, но, встретившись взглядом с Мика, тут же остыла и потащила Такаю к выходу. Остальные, замешкавшись, тоже покинули комнату. Бунка медленно провела ногтем по столу и остановила указательный палец напротив шкатулки с нитью Хатару. И в этот миг Мика совершенно четко поняла, что удары на сегодня не закончились. «Ты же помнишь о нашей сделке?» — проворковала Бунка. «Я дала тебе заглянуть в свое зеркало, а взамен попросила кое-что». Она посмотрела на Мика и продолжила нараспев. «Ты дашь мне что-то, что будет полно твоего счастья или твоих слез. Думаю, эта чудесная ниточка вполне подойдет». Ноготь ударил по шкатулке, а Мика будто дали пощечину. «Нет», — выдавила она, понимая, к чему клонит Бунка. «Такой ответ не принимается», — покачала головой та. «Проглоченный канди выжжет тебе внутренности, если ты нарушишь сделку. Выбери что-то другое». Мика трясло, и она схватилась за край стола, чтобы хоть как-то удержать себя от падения. «Что угодно!» Бунка положила локти на стол, голова отделилась от тела и легла на сплетенные пальцы. «А разве ты можешь что-то мне предложить? Я думала забрать твое дитя, но, гляжу, ты уже сама успела от него избавиться». Мика поняла, что задыхается. Она пыталась не подать виду и держать себя в руках, чтобы отразить удар Бунка, но воздух отказывался пробиваться в легкие, сердце колотилось, сотрясая тело, комната закачалась. Мика нечего было предложить. «Я не знаю. Возьми мою душу!» Она зажмурилась. «Душу?» — Бунка захихикала. «Ту жалкую половинку, что у тебя осталось? Хм, да кому она нужна?» Мика вскинула на нее удивленный взгляд, пытаясь рассмотреть улыбающееся лицо сквозь пелену мушек. «Так ты знала?» «Узнала, когда посмотрела в зеркало перед тем, как прийти сегодня». Бунка отмахнулась. «Но если это все, что ты можешь мне предложить, то я остаюсь при своем. «Отдай мне нить!» «Дай мне время подумать», — выпалила Мика. «Я найду, что тебе предложить, но прошу, не трогай Райдена, не отбирай шанс его вернуть». Бунка тяжело вздохнула и заботливо похлопала Мика по ладони. «Только потому, что ты мне нравишься». Она закивала, старательно изображая сочувствие. «Даю тебе время до рассвета. Просто нет-нет». Она вскинула руку, призывая Мика замолчать. «Только до рассвета. Но если ты придумаешь что-то раньше, не бойся меня разбудить. Кёка выделила мне комнату наверху». Мика выдернула руку из ее пальцев, вскочила и направилась к двери. Распахнула Сёдзи и едва не налетела на Юри, которая сжимала в руках шкатулку. «Юри принесла перышко господина Райдена, госпожа!» — пропищала она, поднимая шкатулку над головой. «Положи на стол», — бросила Мика и выскочила в коридор, вытирая текущие от злости слезы. Больше всего хотелось вернуться и изрубить Бунка мечом, но Мика сдержалась. Без нее они не закончат заклинание и не помогут Райдену. Впрочем, если Мика отдаст нить, то заклинание тоже закончить не удастся. Ладно. Мика влетела в свою комнату и захлопнула дверь. Раз Бунка дала ей время до рассвета, она будет думать. Если ответ не устроит, Бунка расскажет обо всем остальным, и они вместе будут решать, что делать. Главное, чтобы Кёка не сорвалась, и ведьма дожила до момента, когда Райден придет в себя. Мика достала из шкафчика письменные принадлежности, зажгла свечу и занесла кисть над бумагой. Она не сдастся так просто. Не тогда, когда так близка к цели. Не тогда, когда стольким пожертвовала. Бунка хочет плату? Отлично. Она ее получит. Но на тех условиях, что поставит Мика. А потом Бунка вернет ей Райдена. И если повезет, уйдет живой, проклятая ведьма. Мика обмакивала кисточку в чернила, заносила над бумагой, возвращала обратно в чернильницу и снова замирала над чистым листом. У нее ничего не было. Искусав губы до крови, она, наконец, вписала первым пунктом списка «родительский дом». В нем она много плакала, но вряд ли Бунка согласится на что-то подобное. Меч принцессы Эйко. Ее меч. Уже лучше, может быть, ведьма не откажется от лезвия рассекающего заклинания. Правда, из-за него Мика не смеялась, не проливала слез, но лучшего варианта у нее не было. Время шло, новые пункты не появлялись, и Мика не заметила, как заснула прямо за столом, устроившись щекой на высохших канди и выронив кисточку из ослабевших пальцев. Проснулась от шуршания простыней. Мика открыла глаза, но была такой уставшей, что тут же закрыла снова, увидев Юри, которая подтаскивала к ней футон. Не раздеваясь, Мика заползла на него, и Юри накрыла ее одеялом. «Юри очень хочет, чтобы госпожа улыбалась», — тихо пробормотала она. «Юри не хочет, чтобы госпожа плакала». «Я тоже не хочу плакать, Юри», — сонно проговорила Мика, подняла край одеяла, и Юри с готовностью нырнула ей под бок. «Когда мы вернем Райдена, станет легче, я больше не буду плакать». Последние слова Мика выдохнула едва слышно, снова проваливаясь в сон. Юри обняла ее за шею и прошептала на грани слышимости. «Юри сделает так, чтобы госпожа больше не плакала». Мика распахнула глаза. Юри в постели не было. Мика села, чтобы оглядеться, но что-то выпало из ее руки и покатилось по полу, замерло в квадрате лунного света. На татами лежала персиковая косточка. Сердце пропустило удар, и Мика несколько мгновений завороженно смотрела на пятно серебристого света, прежде чем поняла, что произошло. «Юри!» Она вскочила с постели, подхватила косточку и выбежала из комнаты. «Юри!» Мика врезалась в стену, поскользнулась, едва не упав, и рванула к лестнице. Влетела наверх, не помня себя от бега, и принялась распахивать дверь за дверью, оцепенела, открыв, наконец, нужную. Бунка сидела на корточках, сложив ладони лодочкой, и ласково улыбалась. А Юри опускала в них горошину яркого золотого света. «Юри, остановись!» Бунка сомкнула ладони, скрывая горошину. Ее золотой свет пробивался сквозь пальцы. Юри обернулась и радостно заулыбалась. «Госпоже, не нужно беспокоиться. Юри все сделала сама. Госпожа больше ничего не должна». Из глаз Мика брызнули слезы, и она с ненавистью посмотрела на Бунка. «Не смей ее трогать! Верни то, что забрала!» Бунка невинно пожала плечами. «Я ничего не делала. Твоя Косягума пришла ко мне сама. Цена уплачена?» «Нет, ты...» Юрия обняла Мика за ноги, и Мика не смогла договорить. «Госпоже не нужно злиться и плакать. Госпоже нужно улыбаться. Юрий очень хочет, чтобы госпожа улыбалась». «Юрий...» Мика упала на колени и прижала ее к себе. «Что ты наделала?» Юрия отстранилась и раскрыла пальцы Мика. В ладони лежала персиковая косточка. «Юрий, никто никогда не дарил подарки. Это был самый лучший подарок в жизни Юри. Поэтому Юри очень хотела сделать госпоже такой же ценный подарок. Юри не может забрать косточку с собой, поэтому будет благодарна, если госпожа за ней присмотрит». «Это же всего лишь косточка», — выдавила Мика, давясь слезами. Юри обхватила ее лицо маленькими ладошками и очень серьезно, совсем по-взрослому, посмотрела в глаза. «Это все, что было у госпожи. И госпожа отдала это Юре!» Мика покачала головой, и Юри погладила ее по макушке. «Пожалуйста, не злитесь и не грустите о Юре. Юри ни о чем не жалеет!» С этими словами она рассыпалась на 1000 золотых светлячков, на мгновение осветив комнату, и исчезла, оставив после себя слабый аромат персика и щекотку магии, которая пробежала по коже Мика прощальным касанием. Мика стиснула в ладони косточку и прижала к груди, туда, где болело больше всего. «Завтра», — твердо сказала она, сжимая зубы и поднимаясь с пола, — «ты вернешь Райдена. Ясно? Выкуй руку, и мы все сделаем. Начну прямо сейчас. И ты пойдешь со мной». Мика тяжело развернулась и вышла из комнаты. Больше она никого не потеряет.